Они будут умерщвлять женщин и детей и коров. Они будут захватывать имущество своих подданных, или, по другому переводу, будут захватывать чужих жен. Власть их будет ограничена, жизнь кратка, желания ненасытны. Люди разных стран, смешиваясь с ними, последуют их примеру, и варвары будут сильны в Индии, покровительствуемые принцами, тогда как чистые племена будут заброшены, народ будет погибать, или, как говорит комментатор, млечно, будут посередине, а арийцы на конце. Примечание. Млечно – отверженные и дикари вне арийской цивилизации. Богатство и благочестие будут уменьшаться день за днем, пока весь мир не будет развращен. Лишь имущество будет давать положение, богатство будет единственным источником почитания и преданности, страсть будет единственной связью между полами, ложь будет единственным средством успеха в тяжбе, женщины будут лишь предметом полового удовлетворения, внешний облик будет единственным отличием разных ступеней жизни, нечестность, анибиа, будет общим средством существования, слабость поводом к зависимости, угроза и самомнение заменят знания, щедрость будет называться благочестием, богач будет считаться чистым, обоюдное согласие заменит брак, тонкие одежды будут достоинством, сильнейший будет властвовать, народ, не будучи в состоянии выносить тяжести налогов, гха-рабхара, будет спасаться в долины. Так в Кали-юге разложение будет неукоснительно протекать, пока человеческая раса не приблизится к своему уничтожению. Пралайи. Когда конец Кали-юги будет совсем близок, часть того божественного существа, который существует в силу своей собственной духовной природы, Калки-аватара, сойдет на землю, одаренный восемью сверхчеловеческими способностями. Он восстановит справедливость, праведность на земле, и умы тех, кто будет жить в конце Кали-юги, пробудятся и станут так же прозрачны, как хрусталь. Люди, которые будут так преображены, явятся семенами человеческих существ и дадут рождение расе, которая будет следовать законам века Крита или века чистоты. Как сказано, когда солнце и луна, и лунный астеризм Тишья, и планета Юпитер будут в одном доме, тогда Крита или Сатья век вернется. Примечание. Вишну Пурана. Перевод Уильсона. Книга 4, глава 24. В заключение Блаватская говорит, что блага, в кавычках, Кали-юги, описаны хорошо и прекрасно подходят к тому, что мы видим и слышим в Европе и других цивилизованных и христианских странах на заре 20 века нашей «великой эры просвещения», в кавычках. До сих пор говорилось о карме как о последствиях наших поступков, результатах наших дел и нашей работы. Какова же должна быть наша работа, чтобы результаты были хороши? Неправильно думать, что если мы не совершаем ничего плохого и исполняем свои обязанности, то мы создаем уже хорошую карму. Карма – явление настолько сложное, что всякая деталь и все приходящие обстоятельства имеют влияние при ее образовании. Решающее значение имеет не только, как мы производили свою работу, но побуждение и мотивы нашего труда, которые нами при этом руководили. Можно выполнить очень полезную работу, но если мотивы, побуждавшие к работе, были нечисты, то и сама работа теряет свою ценность. Но человек без мотива не предпринимает обыкновенно никакой работы. Главным двигателем, побуждающим человека предпринимать какую-нибудь работу, всегда бывает то или иное побуждение, тот или иной мотив. Один человек работает ради денег и богатства, другой ради славы и почестей, один ради науки и искусства, другой ради любви к жене и детям. Но какой бы мотив человек не имел в виду, предпринимая ту или иную работу, этот мотив человека связывает. Кто помогает своему ближнему не ради любви, не ради того, чтобы облегчить его страдания, но ради тщеславия, чтобы услышать похвалу своей доброте, тот себя связывает. Конечно, благодарность и похвала доброте могут последовать, но мотива такого не должно быть. Тот, кто совершает хорошие дела ради того, чтобы заслужить благоволение Бога, ради того, чтобы попасть в рай, тот себя связывает. Конечно, всякое хорошее дело вернется к человеку рано или поздно в том или ином виде, но он будет воплощаться до тех пор, пока не научится совершать свою работу без личных мотивов, пока он не поймет, что работа должна быть ради работы, но не ради ее результатов.